Я бьюсь не за себя. Я бьюсь за империю. Я бьюсь не за себя. Я бьюсь за Бёрко. Глава первая. «Думаешь, они знают?» Нахмурив брови, обратился я к Леону. Небрежным жестом он убрал светлые волосы под бейсбольную кепку, бросил беглый взгляд на второй этаж арендованного коттеджа и деловито отозвался. «Мне кажется, нет». Я чуть не заскрипел зубами. Спокойствие Леона меня раздражало. Сам я был как на иголках, хотя прекрасно понимал, что все к этому шло. Нам бы в любом случае влетело. Полукровка в стенах Академии Святых и Великих. Додуматься же до такого. Прошло чуть больше недели со звонка Джерома. От Скариэла не было вестей, но я хоть знал, что с ним все в порядке. По крайней мере, так мне передал Джером. Ему я бы не шибко верил, но сейчас был не в том положении, чтобы выбирать. Оставалось довольствоваться малым. Скариэлу лучше. А где он и когда мы увидимся, да и увидимся ли вообще, это все под вопросом. «Почему ты так считаешь?» — спросил я, запустив руки в карманы куртки. «Для чего они тогда собрались и нас с собой взяли?» Леон оставил аккуратно сложенное пальто на стойке и протянул мне шлем. Я нехотя его принял, надеясь, что меня не заставят играть. «Скажи мне кто-то еще месяц назад, что Леон Кагер увлечен бейсболом?» Не поверил бы. Когда он предложил прогуляться на заднем дворе, я и представить не мог, что в итоге окажусь у огражденного сеткой бейсбольного коридора с перчатками и шлемом наперевес. «Если бы мой дядя узнал, что я подписал рекомендательное письмо полукровке, я бы сейчас с тобой не разговаривал», — хмыкнул Леон, натягивая перчатки. «К тому же, здесь только твой отец и мой дядя». Взглянув на коттедж, он продолжил. «Они не позвали мистера Брума, хотя именно Оливер оформил заявку на сайте. Мне кажется, мы рано переживаем». «Просто я не привык куда-то выезжать с отцом. Когда он сказал, что мы поедем за город с тобой и мистером Кагером, я решил было, что все, наша песенка спета. Я стараюсь об этом не думать». Он подставил лицо солнечным лучам, сощурился и вдохнул полной грудью. «Будь что будет». Леон был в приподнятом настроении и, в отличие от меня, прямо-таки наслаждался нашей дружеской вылазкой на природу. Я не горел желанием надевать шлем и входить с ним в бейсбольный коридор. Честно говоря, мне было совсем не до игр. Казалось, я был единственным, кто осознавал всю серьезность ситуации. Скоро все узнают, что Скариэл Лоу, полукровка с запретных земель, пытается поступить в Академию на равных правах с чистокровными. Но это еще не все. Скариэл владеет темной материей на высоком уровне. Я боялся, как бы СМИ не раздули из этого сенсацию по уровню, не уступающую убийству Джона Кеннеди. Леон не спеша размял плечи, взял биту и пару раз замахнулся, тренируя удар. «Давно ты играешь?» Я неловко натянул перчатки. «Балет, теперь и бейсбол. Если бы меня спросили, во что ты играешь, чисто гипотетически, то я бы предположил что-то спокойное». И, задумавшись на секунду, добавил. «Может, гольф или крокет?» «Мне не нравится гольф», — усмехнулся он. «Крокет — это игра с длинными молоточками?» Сгорбившись, он расставил ноги на ширине плеч и, используя биту в качестве клюшки, ударил по невидимому шару. «Ага». Я повторил движение, имитируя удар в крокете. «Ну, помнишь, еще у Льюиса Кэрролла Алиса играла с королевой?» «Фламинго вместо клюшек и ежи вместо меча?» — прыснул Леон. «Да-да, вот что-то типа такого я и ожидал от тебя». «Я не то чтобы играю в бейсбол», — он смущенно почесал шею. «Мне просто нравится отбивать мячи. Мы часто сюда приезжаем, когда у дяди появляется свободная минутка. Попробуешь?» «Можно». Я нерешительно указал на аппарат, подающий мячи. «Но мне кажется, эта штуковина попадет прямо в меня. С моей везучестью не удивлюсь, если получу в пах при первом же выстреле». Леон хихикнул. «Главное, будь в шлеме. Это питчер-машина. Но вообще-то она не так опасна, как кажется». Готовясь, он пару раз ударил битой по гравию, приподнял кепку и кивнул полукровке в голубой униформе спортивного комплекса. Я отошел на пару шагов и прижался к ограждающей сетке. Полукровка запустил пушку, помахал мечом в руках и направил аппарат в нашу сторону. Через пару секунд белый мяч устремился в Леона. Я охнуть не успел, как он ловко отбил его. Ого! Мяч отлетел в сторону. Леон не отреагировал, вновь встал в стойку, крепче сжимая биту. Двигался он четко, уверенно, концентрируясь на цели, отдавая всего себя игре. Именно таким он был на сцене. Я будто завороженный наблюдал за тем, как профессионально он бьет по мячу. Вены на его руках вздулись, челюсть напряглась, он хищно сощурился, поджал губы и, широко расставив стопы, застыл в ожидании. Леон отбил мячей 10, а затем жестом сообщил сотруднику комплекса о перерыве и, повернувшись ко мне, протянул биту. «Так что, хочешь попробовать?» Подходя, я пораженно присвистнул. «Нет, все-таки не сегодня. После твоих ударов буду выглядеть как последний неудачник». «У меня тоже не с первого раза получалось», — скромно проговорил он. «Слабо верится». Я дружелюбно похлопал его по спине. «Ладно, тогда я добью оставшиеся мячи». К моему удивлению, он отбросил в сторону биту и встал в стойку. «Что ты делаешь?» Я переводил непонимающий взгляд с питчер-машины на Леона. «Возьми биту». «Тренируюсь», — без тени сомнений ответил он. «Все под контролем». Леон напрягся. На ладонях появилась темная материя и стала расти, принимая знакомые очертания биты. «Ты серьезно?» — выдохнул я позади. «Делал это раньше?» «Не всегда срабатывало, но попытаться стоит», — не отвлекаясь, произнес он. Даже отсюда было видно, что работник попятился, откровенно боясь, как бы Леон не обратил темную материю против него. «Не слишком это опасно?» — спросил я, нерешительно отходя к сетке. «Забавно слышать это от того, кто дружит с полукровкой и пошел против отца», — ехидно напомнил он. «Не знаю, что меня шокировало больше. То, что Леон собрался играть в бейсбол темной материей, или то, что в открытую подколол меня». Полукровка бросился к пушке, торопливо помахал мечом и поместил его в аппарат. Леон весь задрожал от напряжения, когда мяч полетел в нашу сторону. Он взмахнул руками. Темная материя поглотила мяч, а через секунду он уже валялся под ногами. По недовольному лицу Леона было понятно, что не этого он добивался. Дождавшись его кивка, полукровка запустил последний мяч. Темная материя в руках Леона уплотнилась, стала больше. Он ударил по мячу, и тот улетел в противоположную сторону, чуть не угодив во вскрикнувшего сотрудника комплекса. «Нужно еще тренироваться», — отрешенно заключил Леон. После мы сидели на скамейке, греясь в теплых лучах солнца. С каждым днем все явственнее ощущалось приближение весны. Леон вернул биту и перчатки сотруднику комплекса, накинул на плечи пальто, но не спешил расставаться с бейсболкой. «Как у тебя это выходит?» Я был все еще под большим впечатлением от последнего удара. «Что именно?» Леон снял кепку и рукой небрежно растрепал волосы. «Темная материя. Ты, наверное, владеешь ею на уровне старших курсов Академии». «Тебе кажется», — снисходительно возразил Леон. «Ты каждый день тренируешься?» Он медлил с ответом. Помял в руках кепку, прошелся пальцами по вышитому названию бейсбольной команды и затем нервно натянул ее обратно. «Наверное, да. Я не отслеживал это. Физические нагрузки отвлекают меня от разных мыслей». Наступило долгое молчание. Я не стал уточнять, какие именно мысли его беспокоят. «Кстати, слышал о результатах экзаменов Клива», — осторожно начал я спустя какое-то время. «Он хорошо сдал и, может, поступит с нами». «И?» Леон резко ощетинился и посмотрел на меня из-под лобья. «Да просто...» Я пожал плечами и затем тише спросил. «Будешь и дальше терпеть его выходки?» Я видел, как он сжал кулаки. «Готье, пожалуйста, не лезь в это». Леон сурово посмотрел на меня. «Сейчас прошу вежливо, но в последний раз. Я сам с этим разберусь». Мы вновь замолчали. Его тон задел меня, но виду я не подал. Сам виноват, как обычно, полез куда не следовало. Клифф был ахиллесовой пятой для Леона. «Ты видел, как Скэриэл управляет материей?» Прислонившись к спинке скамьи, он посмотрел на меня. Взгляд его смягчился, уголки губ приподнялись, но меня не покидало ощущение, что он заставляет себя улыбаться. Я кивнул. «Намного лучше меня». «Правда?» — удивился Леон. «Это странно». «Не знаю». Я поднялся со скамьи. «Пойдем в дом». Холодает. Сам того не заметил, как начал интуитивно избегать разговоров о Скэриэле. Казалось, что пока не озвучишь проблему, ее нет, а проблема заключалась в том, что я не мог связаться с ним. И это меня сильно тревожило. Леон поравнялся со мной. «Ты спрашивал у Гидеона, почему он решил стать наставником?» «Шутишь?» — воскликнул я, направляясь к коттеджу. «Я лучше еще раз сдам экзамен по темной материи, чем заговорю с ним». «Честно говоря, я и подумать не мог, что Гидеон хорошо относится к Скэриэлу». «В том-то и соль, что он его не выносит!» Я резко остановился. Нахмурившись, Леон посмотрел на меня. «Я не понимаю, почему Гидеон поддержал поступление Скэра и решил стать наставником. Только если он что-то не задумал. Что, например?» «Не знаю». Я развел руками и нетерпеливо добавил. «Да много чего. Гидеон не так прост, как кажется. Твой брат никогда не казался простаком», — серьезно произнес Леон. Поздно ночью мы возвращались домой. У меня раскалывалась голова, и в этом я был готов обвинить весь белый свет. Отец ехал впереди со своим водителем. Даже в дороге он просматривал документы, не желая попусту тратить время. Честно говоря, я радовался, что не приходится делить с ним салон. Вежливые, вымученные улыбки отнимали слишком много сил. «Как отдохнул?» — весело спросил Чарли, сидя за рулем. «Классное местечко. Там даже рыбу ловить можно. Видел пруд?» Я прикрыл глаза рукой и протянул. «Пожалуйста, не спрашивай». Он тихонько проворчал что-то себе под нос и заботливо выключил свет в салоне. Сам того не заметив, я сладко задремал прямо в машине. Проснулся только, когда Чарли тронул мое плечо. «Просыпайся, спящая красавица», — проговорил он. «Мы приехали». Он помедлил и все же продолжил. «Слушай, ты в последнее время выглядишь не очень. Что случилось? Экзамены прошли, но почему ты такой разбитый?» Я зевнул, потер глаза и уставился на обеспокоенного водителя. «Все под контролем. Не бери в голову». И поймал себя на мысли, что говорю как Леон. «Ты скажи, если у тебя что-то произошло. Или со своим психотерапевтом поговори». «Ага», — невпопад ответил я, вылезая из салона. Он поймал меня за руку выше локтя и чуть сжал. «Я серьезно, малыш». В его тоне чувствовалось беспокойство. Сонливость как рукой сняло. Первым порывом было оттолкнуть его, но я сдержался. «У меня все в порядке, Чарли. Я могу о себе позаботиться». «Ладно», — в замешательстве произнес он. В комнате я оставил окно приоткрытым на случай, если Скэриэлу стало лучше, и он захочет увидеться. Я ждал его каждую ночь, но прекрасно понимал, с такой раной прийти в норму будет непросто. Леон тренировался каждый день. Скэриэл не отставал. Один я до последнего отказывался от темной материи, и мне было чертовски трудно. Казалось, один я так плохо с ней управлялся, в то время как остальным чистокровным она давалась играючи. И словно этого мало, жизнь подбросила еще проблем. Я оказался извлекателем. Как контролировать эту силу? Обязательно нужно, чтобы кто-то атаковал меня, пытаясь убить, оказаться на грани смерти ради извлечения? Нет уж, спасибо. Не интересует. Чистокровный извлекатель, способный поглощать материю других. Я не могу справиться со своей силой, но могу забирать чужую. Звучит, как злая шутка судьбы. Спал я тревожно, к чему в последнее время уже привык. Снилось, как бегу по длинному коридору, и нет ему конца. Подобные сны выматывали, так что к восходу солнца я был уже без сил. Утром меня разбудила Сильвия и сообщила новость, от которой я весь похолодел. «Что?» Через 2 часа приедут мистер Брум и мистер Кагер. Господин Готье, прошу вас поторопиться с завтраком. Кто приедет? Зачем? Отец дома? Сильвия внимательно осмотрела меня. Мистер Брум и мистер Кагер вместе с сыновьями, медленно повторила она. Да, господин Уильям дома. Прямо сюда? Что, простите? Сильвия настороженно подошла ближе. Господин Готье, у вас случайно нет температуры? Нет, нет. Я поднялся с кровати и отрывисто пробормотал. Понял, я в душ. Она кивнула, собираясь уходить. Попрошу Фанни подать вам завтрак. Я не голоден, бросил я, направившись в ванную комнату. И все же, вы должны позавтракать. Я настаиваю. Господин Уильям просил проследить за этим. Я вышел к ней с зубной щеткой в одной руке и пастой в другой. «Ладно, хорошо», — проворчал я в ответ. «Вы все и мертвого заставите». Она улыбнулась и, довольная, покинула комнату. Я вернулся к чистке зубов, угрюмо пялись на себя в зеркало. Выглядел я кошмарно. Бледная кожа, впалые щеки, мешки под глазами. Я со стервенением чистил зубы, думая только об одном. Кажется, сегодня будет мой последний завтрак. Отец все узнал и решил устроить нам всем очную ставку. Оглушительный звук пощечины раздался в тишине. Я вздрогнул, хотел было ринуться на помощь, но отец властным взглядом пригвоздил меня к полу. В кабинете словно разом потемнело. Все застыло в полудымке, казалось каким-то нереальным, будто мне снился очередной тревожный сон. Я видел недовольного отца, разгневанного мистера Брума и, на удивление, спокойного мистера Кагера. Они время от времени переглядывались. Леон, Оливер и я предстали перед ними, как провинившиеся мальчишки. «Что вы де...» — пролепетал я, обращаясь к мистеру Бруму. Сжав кулаки, Оливер стоял с опущенной головой и весь клокотал от ярости. Его щека покраснела. Он зажмурился, сжал губы в тонкую линию и шумно выдохнул через нос. Ему явно стоило огромных усилий не устроить истерику. Допрос с пристрастием начался, не успели мы войти в кабинет. Никогда бы не подумал, что у мистера Брума настолько взрывной характер. Он толком не позволял Оливеру объясниться, перебивал, кричал, оскорблял его. Не выдержав потоков ругани, Оливер грубо ответил, за что мигом получил. Я впервые увидел, как мистер Брум поднял руку на сына, а потому шокированно уставился на него. Оливер рассказывал, что отец чаще предпочитает его не замечать, однако сегодня что-то пошло не по плану. Мы все стали свидетелями просто отвратительной сцены. «За что вы так с ним?» — осуждающе начал я, шагнув вперед. «Мне хотелось поддержать Оливера, сказать, что он не один». «Готье», — осадил меня отец, призывая, по всей видимости, взять себя в руки. «Лучше молчи». Но не тут-то было. «Мы вместе это устроили», — продолжил я, обведя рукой нашу троицу. Леон даже не шелохнулся. Он уверенно стоял сбоку, расправив плечи и сложив руки за спиной, и непроницаемым взглядом смотрел куда-то между мистером Брумом и своим дядей, мистером Кагером. Это был высокий, хорошо сложенный мужчина средних лет с серо-зелеными глазами и горбинкой на носу. Он походил на выжидающего белоголового орла. Леон словно тоже чего-то выжидал, явно готовый принять любое наказание с гордо поднятой головой. С самого начала Леон не произнес ни слова, в то время как мы с Оливером безуспешно пытались что-то сказать в свою защиту. «Подставить меня решил!» Мистер Брум навис над Оливером и пару раз ткнул его пальцем в грудь, отчего тот отступил на шаг. «Я не знаю, что ты там задумал, но я выбью всю дурь из твоей головы! Тебе мало было журналистов? Почему ты вечно попадаешь в скандалы?» Я был поражен тем, что мой отец держится куда спокойнее. Я ожидал чего угодно, но не того, что он постарается сгладить конфликт. Еще больше я удивился, когда он подошел к разъяренному мистеру Бруму и мягко проговорил. «Что сделано, то сделано, Хантер. Успокойся». Он незаметно оттеснил Оливера и встал напротив мистера Брума. «Подумай лучше о другом. Скоро это станет известно общественности. Что собираешься делать?» Мистер Брум уже весь покраснел от гнева. Он был ниже моего отца, мистера Кагера, на полголовы. Синие глаза и вздернутый нос не давали усомниться, в кого пошли близнецы. «Как что? Я отменю заявку!» Не понижая голоса и бурно жестикулируя, он обратился к моему отцу. «Ты думаешь, я позволю полукровке учиться в моей академии?» Он обвел нас троих возмущенным взглядом. «Чёрта с два! Он переступит порог в качестве патриция!» Мистер Кагер, до этого спокойно сидевший в кресле и молча наблюдавший за нами, наконец подал голос. «Леон, кто надоумил тебя на это подписаться?» Он прищурился. Тон его был ровным, но я чувствовал за этой сдержанностью угрозу. «У тебя есть силы на подобные шалости? Разве балет не отнимает все твое свободное время?» «Прошу прощения за доставленное неудобство, сэр», — безэмоционально отозвался Леон, продолжая упрямо сверлить взглядом стену. «На этот раз ты действительно доставил нам всем проблемы», — елейным голосом проговорил мистер Кагер. «Может, вместо балета и академии тебя стоит отправить в пажеский корпус?» Испугавшись, что и он сейчас ударит Леона, я скорее выпалил. «Это была моя идея!» Оливер вспыхнул и с вызовом бросил, обращаясь к моему отцу. «Готье врет! Это моя идея! Он хочет взять всю вину на себя!» «Что?» Я уставился на Оливера. «Он же собственноручно роет себе могилу!» Оливер встретился взглядом со своим отцом и чуть сжался, словно предчувствуя новый удар. Казалось, мистер Брум вот-вот разразится очередной уничижительной тирадой в его адрес, но тут мы снова услышали холодный голос Леона. «Инициатором был я». Мы с Оливером разинули рты. Но тут Леон решительно посмотрел на нас, и я почувствовал неожиданный прилив сил. Если уж попадет, то всем троим. «Это я познакомил их со Скэриэлом. И на мне вся вина», — напомнил я. «Я подал заявку на поступление Скэриэла», — вторил мне Оливер. Мистер Брум чуть не взвыл. Уверен, будь его воля, он не допустил бы в Академию нас троих. Отец окинул всех хмурым взглядом, закусил губу, но промолчал. Лишь мистер Кагер никак не реагировал на разгорающийся спор, только оценивающе изучал безукоризненную осанку Леона. От его хищного взгляда у меня даже мурашки пошли по коже. Подозрение, что дядя избивает Леона, все еще преследовало меня. «Разве это не ошибка Академии Святых и Великих?» Как бы между делом задумчиво изрек Леон. Мы с Оливером растерянно уставились на него. Я был готов ко всему. И что каждый из нас возьмет вину на себя, и что мы постараемся любыми способами оправдать друг друга, но не к обвинениям в сторону Академии. Оливер вопросительно повернулся ко мне, как бы спрашивая, что он задумал. Но я только незаметно пожал плечами. «Что? Прости!» — изумленно выдал мистер Брум. Этот вопрос жаждал озвучить и я. «На сайте Академии написано, что любой желающий может поступить, если сдаст экзамен на уровень темной материи, предоставит 3 рекомендательных письма от чистокровных и оплатит обучение. Зачем вводить какие-либо правила, если Академия не собирается их придерживаться?» Леон все с тем же невинным видом обращался к мистеру Бруму. «Или я ошибаюсь, сэр? Скэриэл, как и любой желающий, имеет право сдать экзамен, и если позволит финансовые возможности, оплатить обучение». Закончил он даже с чуть торжественной ноткой. «Кто мы такие, чтобы идти против устава Академии Святых и Великих? Мы в точности ему следовали». Я отчетливо слышал, как заскрипели зубы мистера Брума. Мы все застыли, боясь что-либо добавлять. Тирада Леона нас либо спасет, либо окончательно уничтожит. Первым не выдержал мой отец. Негромко зааплодировал, отчего у меня чуть глаза на лоб не полезли. «Хантер, тебе с ними придется несладко. Они пробили брешь в твоей защите». Он слегка улыбнулся дяде Леона. «Что и следовало ожидать от человека из семьи полицейского». «Должен признать, я тоже порядком удивлен», — снисходительно ответил мистер Кагер. Эти правила ввел еще Лука лет 20 назад. Я забыл убрать их из общего свода», — возмутился мистер Брум. «Да и кто бы додумался вообще туда смотреть? В академию никто из полукровок никогда не пытался поступить. Вот в Тритикуме есть смешанная школа-интернат для чистокровных и полукровок, но маленькая, у самой испанской границы. Им можно такое проворачивать, а не на отшибе». Он эмоционально размахивал руками. «Но, Ромус, академия! Это уже совсем другой разговор!» «Чистокровные и полукровки учатся вместе?» — удивленно спросил я у отца. «Но как?» «Это чистокровные, потерявшие финансовую стабильность, и полукровки из семей среднего достатка», — нехотя ответил он. «Тритикум у нас под большим влиянием Испании. Это не Ромус, Готье». «Нам нельзя такое допускать здесь, в столице!» — не унимался мистер Брум. «В Тритикуме, пожалуйста! В моей академии нет! Еще раз нет!» «Мой настоящий отец хотел, чтобы полукровки учились в Академии Святых и Великих? Я не верил своим ушам. Если я сейчас буду единственным, кто переспросит, будет ли это подозрительно? И что это за школа в Тритикуме? Почему о ней никто ничего не слышал? Ее так хорошо скрывают?» Я посмотрел на Оливера и Леона. Кажется, они тоже были в замешательстве. «Хантер, прекрати кричать! Был прав. Ты не доглядел. Так что теперь пожинай плоды». Мистер Кагер потянулся за сигаретами. «Наш Лука уделал тебя даже сейчас». «Ни слова больше!» — огрызнулся мистер Брум. «У меня нет сил с тобой спорить, Ян». Мистер Кагер миролюбиво поднял руку с зажатой в пальцах сигаретой. «Какие споры, мой друг?» В тоне я уловил легкую насмешку. «Хантер, Ян, предлагаю отпустить детей», — обратился к ним отец. «Сейчас нам надо решить по поводу свода правил». «Да что тут решать? Полукровка в академии! С меня комитет родителей дважды шкуру сдерет, а все патриции с префектами разбегутся, как только до них дойдут слухи. Я аннулирую заявку, и все». «Если это просочится в зарубежные СМИ. Нас ведь так любят во Франции и Испании. Про Великобританию я вообще молчу». Мистер Кагер закурил. «Лукиан Бёрк ввел эти правила, а Хантер Брум самолично решил пойти против императора и даже не подал прошение в совет старейшин». «СМИ разнесут это. Помяни мое слово», — произнес отец. «Тебе надо было раньше исправить регламент поступления». «Не удивлюсь, если Лукиан сейчас в гробу улыбается». «Хватит!» — повысил голос мистер Брум. «Осторожнее, Ян, со словами. Тебе ли полицейскому этого не знать? Старейшины тоже без дела не сидят. Вы не думали о том, что на это скажет Фредерик Лир? Подождите с обсуждениями. Господа», — отец указывал нам на дверь, — «вы свободны?» Впервые в жизни я горел желанием остаться в этом кабинете. Они упоминали Лукиана Бёрка, моего настоящего отца, и мне жутко хотелось узнать о нем больше. Мы вышли молча и заговорили только, когда оказались в моей комнате. Оливер устало плюхнулся на кровать, зарылся лицом в подушку и с облегчением застонал. «Оливер?» Осторожно позвал я. Он обернулся ко мне с широкой улыбкой. «Фух, легко отделался. Вы слышали моего отца? Впервые он так кричал. Не на шутку взбесился». «У тебя все лицо красное», — констатировал факт Леон. Оливер уселся на кровати и весело махнул рукой. Казалось, его щека слегка опухла, настолько крепка была пощечина от мистера Брума. «Ничего. Скоро пройдет», — ответил он. «Вот это ты там устроил. Даже мой отец обалдел от твоей тирады. Свалить все на академию — это выше всяческих похвал». «Просто сказал, как есть». Леон пожал плечами и принялся изучать мои книжные полки, как если бы никогда прежде здесь не бывал. «Они и сами виноваты. Твой отец удалит заявку, и на этом все закончится». Я расстроенно посмотрел на Оливера. «Я создам еще одну, И затем, если потребуется еще. «Ты бессмертный, что ли?» — усмехнулся Леон, вытянув какую-то книгу с полки. Я подошел к клетке с Килли, выпустил его и устало потер виски, наблюдая за тем, как канарейка вспорхнула, сделала пару кругов под потолком и уселась на шкаф. «Будет жаль, если Скэриэл не сможет с нами поступить. Свод правил нельзя так резко поменять!» Оливер тоже уставился на канарейку. «Как Леон и сказал, у Скэриэла есть все шансы». «Твоего отца хватит инфаркт», — полушутя добавил я. Но Оливер даже не улыбнулся. «Ага, надейся. Всех нас переживет», — проворчал он. «Мне интересно, что это за школа в Тритикуме?» — признался я. «Вы про нее что-нибудь слышали?» «Я нет», — Леон мотнул головой. «Думаю, что ее скрывают. Если я правильно все понял, туда поступают чистокровные, которые не могут себе позволить другие учебные заведения в Октавии». «Учиться с полукровками. Наверное, это незабываемый опыт», — улыбнулся Оливер. «А Гидеона они не допросили?» Леон открыл первую попавшуюся страницу. «Только нас решили прессовать. Думаю, с Гидеоном разговор еще впереди. Решили начать с мелкой рыбёшки». Я окинул их вопросительным взглядом. «Как думаете, они отстали от нас? Или продолжат?» «Мой отец всю жизнь будет меня этим попрекать», — лениво отозвался Оливер. «Я уже привык». Я выглянул в окно. «А где твой телохранитель? Или мистер Брум поверил, что ты больше не общаешься с Бернардом?» «Ты слишком хорошего мнения о моем отце. Ларса не уволили, а жаль. Он его до вечера отпустил». «Временная передышка», — прокомментировал Леон, не отрываясь от книги. «Для всех нас», — согласился я. «Это не передышка. Это затишье перед бурей», — возразил Оливер. «Скэриэл в Академии Святых и Великих среди сотен чистокровных. Это будет интересно. Не думаете, что они сделают его изгоем? Да и нас за компанию». Леон поставил книгу на место и скрестил руки на груди. «Тем хуже для них», — уверенно выдал я. «О! Мне нравится этот взгляд!» Оливер вскочил с кровати. «Вы только представьте, как мы растрясем Академию!» «Хорошо, если только растрясем. Боюсь, что ты на этом не остановишься и по полной отыграешься из-за мистера Брума», — непринужденно проговорил Леон. Оливер скромно уселся на край кровати и сложил руки на коленях. «Клянусь, что буду хорошим мальчиком и не разнесу Академию своего отца». «Поверим ему?» — озорно спросил у меня Леон. Я скорчил мину и покачал головой. «Ваши клятвы, уважаемый, не стоят и выеденного яйца», — официально заявил Леон Оливеру, на что я прыснул от смеха. Оливер вытянул мою подушку и бросил ее в Леона. Тот, хихикая, увернулся. «Вы у меня сейчас оба получите!» — крикнул Оливер. «Я, черт возьми, обещаю быть хорошим, и вы должны поверить мне на слово!» Мы с Леоном разразились хохотом. «Оливер Брум, вы выругались? Что вы себе позволяете?» Я не мог остановиться. «Вы меня оба доведете!» — отозвался Оливер, набросившись на нас.